Глава 34. Утром просыпаюсь внезапно. Еще не открыв глаз, понимаю, на меня кто-то смотрит. Догадаться, кто именно, труда не составляет. Мне кажется, я сейчас лишусь чувств. Румянец непроизвольно начинает проступать на щеках. Они просто пылают. Красочные картинки случившегося пролетают перед глазами, заставляя меня смутиться еще сильнее. Боже, никогда в жизни я так не волновалась. Не уверена, что хватит духу взглянуть ему в глаза. Так боялась, что Рустам разочаруется во мне после близости. Посчитает, что я для него недостаточно хороша. Я бы даже не удивилась, случись нечто подобное. Он точно не обделен женским вниманием и достаточно искушен для того, чтобы посчитать смешными мои неумелые попытки доставить ему удовольствие. Это для меня сегодняшнее утро самое лучшее в жизни. Во всяком случае, после смерти папы, я никогда еще не ощущала себя настолько счастливой, даже несмотря на переизбыток волнения. Но все же побаиваюсь глаза открывать. Вдруг Рустам ждет, когда я проснусь, и, собрав свои вещи, уберусь из его квартиры. Несмотря на суженный круг общения, я знаю, что подобное нередко случается с девушками. Уверена, перенести такой позор не смогу, поэтому медлю. Нервничая, начинаю ерзать и, случайно проведя ладонью по своему животу, цепенею. Едва ли не охаю, вспомнив, что так и не приняла душ. Сначала Рустам не пустил, крепко прижав меня к своему телу. А после я попросту вырубилась и проспала до утра. Наша близость меня обескуражила и лишила всяческих сил. Я с ранней юности предвзято относилась к сексу и даже подумать не могла, что мне может настолько понравиться им заниматься. Несмотря на ощутимо соднящую боль между ног, это было невероятно. Волшебно, потрясающе. Слов подобрать не могу, чтобы описать ту гамму чувств, что мне посчастливилось испытать. От короткого воспоминания в животе зарождается горячая пульсация, заставляя тело гореть. По венам жидкий огонь растекается. Я накрыта полностью, кажется, но стыд продолжает топить. «Я вижу, что ты уже не спишь». В голосе Рустама слышна легкая усмешка. «Знаю теперь, что во сне ты так не хмуришься». Быстро закрываю лицо ладонями и, раздвинув пальцы, гляжу на Рустама, любуюсь им. Да чего же привлекательный мужчина. У меня в который раз дух захватывает. Холодная, мужественная красота, немного пугающая. Именно такая, какой она и должна быть в моем представлении. Думаешь, спрячешься так? Я очень, просто безумно стесняюсь. Произношу то, что он, я уверена, и так понимает. Для меня случившееся огромное событие, просто гигантское. Когда он ночью разглядывал меня там, думала, сгорю со стыда. Ничего волнительнее со мной еще не случалось. За гранью порока. Об остальном я и вовсе пока не готова думать. А между тем на моем животе до сих пор находится его засохшая сперма. С ума сойти можно. Зря. Ты немыслимо хороша. Откинув край пледа, он касается моей щиколотки. Ведет пальцами к стопе, вызывая тысячи мелких мурашек, что беспощадно выдают мое волнение, расползаясь по коже. Вся, до кончиков пальцев. Массирует стопу, а я не могу сделать и маленького вдоха. Замерев, наслаждаюсь его прикосновениями. Ты уже на работу торопишься? Почти что хриплю, решив тему сменить. И я так и не научилась достойно реагировать на комплименты. Они вгоняют меня в ступор, заставляя язык деревенеть. «Я сейчас быстренько соберусь, чтобы тебя не задерживать». На Рустаме белоснежная рубашка и темно-серый, идеально выглаженный костюм. Безупречный внешний вид говорит о том, что у него дела запланированы на утро. Уже прикидываю, как бы так встать, чтобы не засветить наготу и перепачканный живот. Но он, словно поняв, что я собираюсь предпринять, сжимает в руке мои пальцы ног, вынуждая посмотреть в глаза. «Можешь не стесняться меня, Ясь». Все, что меня интересовало, я уже рассмотрел. Бессовестно смущает. Мне действительно нужно быть через пару часов на объекте. Дела, к сожалению, не ждут. Успеваю загрустить, но он продолжает. И я буду рад, если ты составишь мне компанию. Объект в области относительно недалеко. Если не хочешь, отвезу тебя домой к подруге. Ошалело мотаю головой. Хочу, конечно же хочу. Господи, да я думала, что он мне еще ночью такси вызовет. А тут такое предложение. Однако радость длится всего пару мгновений. Вспоминаю, в каком виде вчера приехала к нему, и настроение мгновенно портится. Я бы с радостью на мое платье. Я его вчера так и не постирала, дуреха. Наверное, в другой раз. Натянуто улыбаюсь, чтобы не расплакаться от досады. Я приготовил для тебя кое-какие вещи. Он поворачивает голову, и я, проследив за его взглядом, замечаю на кресле, стоящем в углу, несколько пакетов с логотипом известного бренда одежды. У тебя есть полчаса на сборы. Я пока что нам кофе сварю. Едва ли не ухаю, когда он, перед тем, как уйти, неожиданно приподнимает мою ногу и целует участок чуть выше щиколотки. «Буду ждать тебя на кухне», — произносит, прикрывая за собой дверь. Глядя ему вслед, у меня появляется ощущение, что пока я спала, что-то случилось. Рустам выглядит уставшим и даже расстроенным. Душ принимаю быстро, а вот с примеркой новых вещей выходит заминка. 3 месяцев плотного общения с Лилей мне хватило для того, чтобы разобраться в ценности некоторых предметов гардероба и научиться распознавать бренды и стоимость. Содержимое 3 не очень-то объемных пакетов потянет на годовую зарплату в кофейне, а я, между прочим, безработная. Понимаю, как буду выглядеть глупо, если начну сейчас сворачивать ему кровь. И все же психологический барьер мне доставляет массу неудобства. Знаю, Рустам скажет, что для него это мелочи. Элементарное проявление заботы и не более того. Возможно, и так. Но для меня такая роскошь все же непозволительна. Вспомнив его состояние, решаю поторопиться. Не хочется расстраивать его еще сильнее. Тебе подошло? С макушки до пяток окидывает меня взглядом, когда спустя 5 минут я появляюсь на кухне. Я рад. Ладони сухие и теплые, но я все равно прохожусь ими по бедрам, растирая бежевую ткань невероятно мягких брюк. За рубашку и кашемировый свитер и вовсе говорить не приходится. Да, но тебе не стоило. Замолкаю, потому что Рустам взмахом руки дает понять, что сам разберется, что стоило ему, а что нет. Раздражать его своей пустой болтовней мне хочется меньше всего на свете. Поэтому, поблагодарив, я подхожу ближе и, привстав на носочки, тянусь к его щеке. Слегка повернув голову, он ловит мои губы своими и тут же целует. Грубо и безумно порочно. Сама не понимаю, как так быстро оказываюсь сидящей на столешнице. А Рустам вклинивается между моих широко разведенных ног, которые сам и удерживает в таком состоянии. Пока мы целуемся, одна его рука скользит выше. Легкое прикосновение к промежности заставляет меня вздрогнуть и глухо застонать ему в рот. Слои одежды не спасают, и я голой себя ощущаю, плавлюсь в его руках. «Болит?» — спрашивает хрипло. Мотаю головой из стороны в сторону. «Нет, мне очень понравилось с тобой». Договорить не могу, потому что под его пристальным взглядом стыд опаляет щеки с новой силой. «Отлично, цветочек». Уголок его губ ползет вверх. И внутри меня весна просыпается. Его хорошее настроение воодушевляет. Значит, вечером продолжим.